Алло. Алло. Женщина, здравствуйте. А давайте с вами знакомиться. Давайте. Продолжай. А что будет-то? Продолжай. Да я просто хочу узнать, как вас зовут. Меня зовут Валерка Миллер. Да, я вам уже сообщал об этом. Я звоню с Новомосковска. Угу. Вы все пишете на диктофончик? Свои проблемы, не свои. Да? А что же вы нашим ребятам камеру-то сломали, а? Я вас за это не прощу ведь, понимаете? Что я сделала? Ребятам нашим камеру зачем сломали? А, вот что сделала. А вы как думали? Скажи спасибо, что только камеру сломала. А что вы еще можете сломать? На площадке никого не было, то бы они давно бы сидели бы. А куда бы они сидели? Они бы тебя с лестницы спустили и пиздец тебе. А чё же они меня не спустили-то? А сами бежали, ну, как эти кроты. Ну видишь, меня не было с ними, понимаешь? А ну давай, ну дальше, возмущайся. Тебя не было, ну дальше что? Ну они что, бежали. Я бы тебя там уронил ну, первую, ну, за камеру. Что? Ну говори дальше что? Блядь, главное управление бумеров эту камеру, блядь, за казенный счет покупала, а ты взяла раз и разбила, да? Ты думаешь, это тебе так с рук сойдет? Вот хер тебе. Я тебе отомщу, блядь, я тебе еще счет выставлю за сломанную камеру. Да что ты говоришь? Мы, блядь, на госбюджет финансируемся, а ты, сука. В 10 раз больше будешь счет платить за эту камеру. Я-то нет. Да, ну ты выставляй, ты мне и выстави этот счет. Ты мне адрес свой продиктуй. Я очень буду рада, что ты мне выставишь. Ты мне адрес свой продиктуй, я записываю. Да мне не надо мой адрес тебе диктовать. Ты мне только выставишь мне этот счет. Я тебя, блядь, на 10 лет засажу за этот счет, ты понимаешь? Ты меня засадишь? Ты мне засадишь? Только покажи и скажи, кто такой есть. Я тебе говорю, кто я такой. Меня зовут Валерка, фамилия моя Миллер. Для тебя и дядя дальше, Валера. Что ты хочешь сказать? Что ты дальше? Миллер ёбаный. Из я Германии не ёбаный, я хороший Миллер. И я тебе сказал, если только появишься и скажешь только свою фамилию, и скажешь, куда Миллер, мне твой счет отправить, ты будешь долго сидеть и надолго. Хотя мы сейчас занимаемся этим вопросом всем. Да чем ты занимаешься, блядь? А ты мне только выставляй этот счет. Занимайся лучше, блядь. Занимайся анальной мастурбацией, блядь. Кистанова Любовь Викторовна, блядь, 16 февраля. 57 лет, никто этим не занимается. Но а если тебя заботены на мастурбации, значит, ты уже больной человек, а мне 57 лет, это не грозит и мне не нужно. А вот я к тебе приду на Новочеркасский бульвар. А что ты мне? Ну ты мне скажи, что ты мне сделаешь. Ну скажи, приду к тебе на Новочеркасский бульвар, корпус 2, квартира 466, и порву тебе жопу. Дальше что? Ну дальше что? Ну квартира 466. Дальше что? Телефон 348-5008. Дальше что? Хорошо, отлично. Ну ты будешь крякать скоро. Ты будешь крякать. Ты будешь плакать, это ты будешь плакать. И не только плакать, а визжать будешь. Визжать горькими слезми. Как, вот так? Вот так? Ой, ну надо же, ну мудила, а. Уже кто больше, мудила? Наверное, слов... Ну слов, наверное, нет, ты уже начинает говорить. Чего, о чем ты речь ведешь? Да ты вообще неадекватная бабка. Я веду речь к тому, что ты ебанутая. Я прожила свою жизнь адекватно. Кооперативную квартиру купила. Имею машины. Серьезно? И все я имею. А телевизор ты японский? Ты кто есть? А телевизор у тебя японский есть? Да не только японский. А какой я только из Испании прилетела буквально вот в это воскресенье. Что тебе дальше там тебе надо? Жопу, не только блин? Японский телевизор. А тебе в Испании прилетела. Дальше что ты хочешь? Тебя в Испании ебали в жопу? А зачем меня ебать? Я уже отъебанная 100 лет тому назад. Если ты зациклился на этом, то ты ебись, а мне тут это не надо. Это ты на этом зациклилась. Это ты знаешь, ездят люди, вот, блядь, бабы и мужики в секс-туризм, знаешь, вот. Вот ты, наверное, так же ездила в Испанию снять классного мачо, чтобы тебя, блядь, прохорохорили там маленечко, ой, да? Милый мой. Ты что-то путаешь. Я ничего не путаю. Слушай, ты нормальный человек, то ты не путай, пожалуйста. Я нормальный человек, я сижу человек, дома. Ты нормальный человек, то и говори нормально. Я сижу дома и в Испанию не езжу ебаться, блядь, там. А я, например, ездила в Испанию. Я в воскресенье прилетела в Испанию. Дальше что? Я не туда ездила, а ездила просто отдыхать. Дальше что? Ну тебя там никто не впендюрил, потому что ты, блядь, да, страшная. Мне не надо. Мне не надо, чтобы меня кто-то впендюрил. Мне уже впендюрили еще 10 лет тому назад. И нормально впендюрили. А сейчас мне это уже не надо. Дальше что? Почему? Почему? А потому что я уже старый человек, и мне это не нужно. Серьезно? Да, серьезно. Если ты болен, то по этому поводу не говори. Женская импотенция, да? Поэтому тебя в Испании никто не захотел. Ну, наверное, 60 лет, наверное, и мужики импотенты уже. Ну не скажи. А женщин тем более. Мне 58 лет, у меня, блядь, хуй стоит, блядь. 58 лет, это еще умеешь разговаривать. Конечно, я думаю, что ты уже вот должен быть не мой 58 лет, а ты еще разговариваешь. Не ну, только импотент, а еще... Ну ты ж 57 надо, пиздишь, как шмара последняя. Почему бы мне в 58 надо, не поговорить, а? Ты ж пиздишь, блядь, как прошмандовка ебаная. Ну и хорошо, ну хоть по старости лет буду прошмандовкой. Дальше что? Ну дальше что? Что тебе еще сказать, чтобы тебя обрадовать? Вы понимаете, мне просто нужно слышать ваше мнение обо мне. Вы же меня воспитали, вы же меня, то есть вот на путь истины поставили. Какие-то ко мне предъявляются, я никак не могу понять. Ты вообще воровскую жизнь-то живешь, бабанька? В Германии неизвестно какой-то Валера. Какие у вас могут ко мне быть претензии? Ты вообще половой жизнью-то живешь, воровской жизнью-то живешь, бабанька? Я не только половой жизнью, я и сексуальной жизнью занималась, не только половой. Ты меня проститутка с темы не сбивай, ей-богу. Я уж с тобой, озабоченным таким же стал, как и ты, блядь. Ну вот, видишь, я даже в этом бы вопрос тебя и то перебила. А не то, что видишь, моих там каких-то голодранцев прислал ко мне, я их, которых с третьего этажа спустила. Ну что смотри, ты хочешь от меня? Теперь ну, ты заработалась кровно обратно. Мало его, я каждый день, но сексуально я не озабоченная. Да? Серьезно? Дальше говори. Ну дальше что тебе еще сказать? Да и больше мне не надо ничего говорить. Но Вань твоего... Ну, конечно, я вообще говорить тебе больше ничего не буду. Я приеду, блядь, выставлю тебе счет за разбитую камеру, проведу тебя с хуем по Да приезжай, да ради бога, хоть сейчас. Приезжай хоть сейчас. Двери открыты, приезжай. Кто тебя не разрешает? Что ты кричишь ты и что ты орешь? Никто тебя не запрещает. Москва есть Москва. Приезжай, пожалуйста, ради бога. А двери открыты. На стол-то хоть накроешь? Чего ты меня пугаешь? На стол-то хоть накроешь? Да не то, что накрою, я тебя, блядь, об стол оботру. С тобой же. Мной же? Ну ты сначала... Ты сначала водочки поставь. Кто тебя пугает, блядь? Ты что, уже обоссалась? С кровью, с гноем? Извини меня, лужи, по-моему, нет под... Нет лужи, честно. Иди подмойся, иди подмойся. А зачем мне подмываться-то? Я ни с кем не трахалась. А, ты только ну, когда трахаешься, подмываешься, да? Чего ты только по телефону-то грозишь-то мне? Ну ты приезжай воочию. Сейчас беру такси, все, жди гостей. На кофе не способен, что ли? Жди гостей, я уже такси беру. Жди гостей. Господи, прости ты меня душу грешную, а? Но прожила всю жизнь, и вот таких мудаков, которые только могут по телефону набрать номер телефона и кричать... А я его даже не набирал. Ты мужик! Ну будь я ты мужиком, да ради бога. Дура. Меня ну, соединили я, баба, с тобой. Я твоих четверых человек выкинул с третьего этажа. Ну ты-то, если мужик, ну ты приезжай, разбирайся. Они сами ушли. Чего ты мне звонишь по телефону? Вот это мне непонятно. Я тебе предъявляю, блядь, по понятиям за разбитую камеру. Алло. Алло, Любовь Викторовна? Кто у тебя там пиздит? Кто там пиздит на заднем фоне? Слушайте, а я хотел перед вами вот извиниться за то, что я вот так себя некультурно с вами вел. И хотел бы прийти к вам на чай в гости. Вы меня пригласите? Я принесу с собой пузырек. Мы с вами разопьем. Чего ты принесешь? Ну, пузырек там, портвишка. А, портвейн? Портвейн. Три семерки. Или Агдам. Вот. А когда вы уже поднажретесь, блядь? Я с вас спрошу за камеру. Вот и посмотрим, блядь. За разбитую. Когда я зажрусь? Да. Ага, понятно. Дальше. Ну, я думаю, для этого потребуется несколько бутылок. И что с камерой будет? Ну, я вас... Ну, я вас сниму на камеру, как вы пьяная ну, будете какую? Барахтаться. Да вы уже пытались снимать на японскую. Не, я вас сначала подпою, а потом сниму на камеру, как вы пьяная будете барахтаться в собственной блевотине. Перед кем барахтаться буду? Перед камерой ты будешь барахтаться. Да мне, чтобы споить, нужно ли не одну бутылку. Там, это... Ну, я понимаю, вы слишком много пьете для вашего возраста. Да. Я сразу хотел предупредить вас, что одну бутылку... Ну, по-моему, да. По-моему, вы хроническая синявка. Это уже... Я сразу... Я как с вами видео посмотрел... Когда мне принесли видеокассету с вами, я так и понял. Знаете. Я алкоголик уже заядлый, даже здесь разговаривать нечего на эту тему. Ну тогда я сразу белый принесу, пару литров, да? Ну пару литров, это мало, милый мой. Ну как мало, ёкаламана, я даже больше не выпью. Ну, милый мой, ну если ты только зайдешь ко мне в квартиру, ты не думаешь о том, что с тобой будет? Да, а что со мной будет? Пару литров, ты не думаешь о том, что с тобой будет? А что со мной будет? Я 2 метра ростом, бывший боксер. Ну и дальше. Кандидат мастера спорта по боксу. Проработал, блядь, 21 год, блядь, на телекоме. Ты мне наплевать, кто ты есть и кем ты был. И кем ты будешь. Я был замначальника телекома в Новомосковске. Ой, как далеко зашел, а. А что ж ты так низко опустился, что ты можешь звонить по чужим телефонам и себя там представлять? Ну как ты мог так, если таким человеком крупным был, да, и вдруг ты звонишь непонятно куда и как и зачем? Почему понятно? Кистановой Любови Викторовне звоню познакомиться. Хорошо. Ну я тебя видеть не видел, и ты меня не видел. И почему ты не звонишь? Такой крупный человек. А меня уволили за пьянку на телекоме, вот. То есть, все понятно. То есть, бомжуем. Нет, мы не бомжуем. Где-нибудь надо приткнуться. Ну, почему? Поэтому ты в гости. Естественно, я могу у вас приткнуться даже. Вообще, у меня есть однокомнатная квартира в Кимовске, но... Вот видите, мне без вас одиноко, я хотел бы жить с вами и пьянствовать тоже с вами. Да? Вот. А помоложе никого не мог найти? Или ну вы мне ровесница, мне 58 лет. Все, подожди, настолько на тебя все плюют, интересно смотреть на тебя со стороны. Но я говорю, да, на эти... 2 метра ростом, 2 метра ростом. Я посмотрела на этих первых, которые меня на камеру хотели снять. Это щенки, это щенки, это Миллер-Югенд. Не только щенки, а это уроды. Это у нас называется Миллер-Югенд, блядь. Националистическая организация телефонная, да. Да, ну хорошо. Да. Ваши вот телефонные организации. Ну, извини, да. Человек. Кто, которому Ваня? Я говорю. Которому Ваня? Я говорю, я 57 лет прожила, жила очень красивой и счастливой жизнью. И мне сейчас не страшно за него отсидеть там пусть 10 лет. Но я его все равно прикончу. Папа вчера бежал от меня, папа Ванин, бежал как этот, пуля. Вы знаете, вот я не знаю, кто такой Ваня, вот честное слово, но мне его уже становится просто жалко, ибо вы страшная женщина. Подождите, если вы не знаете Ваню, а почему вы ко мне звоните-то? А вы попали ко мне в разработку. Ваню. Вы попали ко мне в разработочку, я вас теперь не прощу. В какую разработку я к вам попал? Я с сегодняшнего дня начинаю работать над вашим сознанием, понимаете, в чем дело? А в какое мое сознание-то? Ну, ваше вообще психическое вот состояние и так далее. А я психически нормальный человек. Ну вот я начну его в корне изменять. Человек. Я начну его в корне изменять, вот и вы будете психически ненормальным. Только на моем горизонте. Я просто тебя зубами разгрызу. Ну видите, вот разве психически нормальный человек так себя ведет? Я тебе слово даю. Вы уже психически ненормальный. Вот понимаете, мне делать нечего, я с вами общаюсь. И мне интересно даже с вами общаться. Это ну, пойди на панель, встань, денег заработаешь. Я заработаю с вами очень большие деньги, я знаю об этом. С нами? Это ты с Ваней заработаешь. Это тебе Ваня на родителей будет. А Ваня с вас возьмет. Ваня с нас? Мы Ваню ополовиним, мы отправим его на АКИ-450 в Иркутскую область, понимаешь ты? Ну подожди, извини меня, но до этого мне говорили, что Ваня такой гениальный человек, что там Ваня? Чуть ли не в Германии там он где-то котируется, и что он такой гений. А это Шушер! Это все Шушер! Вот. У меня есть намного лучше профессионалы, чем этот Ваня. Ну нет, ну 500, подожди, 500, ну прошу. 500 отборных бумеров! Мы зашли в Ване, они затопили мою квартиру полностью от и до. Да, они за квартиру 115 тысяч мне отдали. И когда я стала претензии предъявлять... А, так это ваш сосед просто сверху, да? Он сверху сосед. И когда я стала претензии предъявлять, Иване пустил меня, видно, по кругу. Ну и хорошо, а, да, уже в милиции... Я и... Мы на тебя провели, да? Так вот, откуда ты ко мне в разработочку попала. А я-то думаю, кто ж так над тобой жестоко поиздевался? Вань, кто ж так над тобой жестоко поиздевался, чтобы мне тебя отдать на растерзание, а? Оказывается, это твой сосед, блядь. Ни хрена ж себе соседи в наши дни пошли, а? Ваня на четвертом этаже живет, я на третьем этаже. Они меня полностью залили в мою квартиру, да. Естественно, я наняла и независимую комиссию вызвала. С них взяли 119 тысяч. И после того началось все это. Извини меня, мне 57 лет. У меня квартира сейчас вся, и паркет весь пошел, все пошел. Я сижу. Понятно. А вы мне названиваете. Чем я перед вами виноват? Вы мне скажите, чем я перед вами виновата? Камеру вашу сломала, да. А зачем? Зачем меня снимать? Для отчетности. Вы не думали, что эти ребята вообще перед кем-то отчитываться должны? Не поняла. Давайте с вами, может быть, договоримся. Может быть, вы нам дадите номер телефончик Вани и еще приплатите нам, то есть перебьете эту сумму, которую внес за вас Ваня. И, может быть, мы тогда станем на вашу сторону и будем разъебывать по полной Ваню. Но Ваня нам дал очень много. А какую Ваня сумму нам дал... еще? Ну, не меньше 60 тысяч долларов. У меня 0,8, а у него 0,9. То есть тот же телефон у меня 0,8, у него 0,9. А какой сумму у меня должна... Ну, вы уже проплаченный объект, а за Ваню нам пока еще никто не проплатил. А, я, то есть, должна вам за Ваню заплатить? Естественно, 60 тысяч. Улыбнись широко, улыбнись. Мне это не надо, я с Ваней сама разберусь. А как? Вот, и не надо. У меня 0,8 окончание, у него 0,9 окончание. Ах, мне это вот. Не интересно. А то, что по поводу Вани проплатить, мне даже... Я лучше этого Ваню сама закопаю, просто зарвую. А он тебя не боится? Его охраняют. Швейцарская гвардия. Если бы не боялся, он бы от меня не бежал. Он только увидел меня у подъезда, он бежал, как эти, блядь, только пятки сверкали. И папу зажало. А сейчас мы определили. Папа его? Да. Да папа, ты видел Горбыля-то 80 лет? Ты не а видел ему Ваню сколько? На папу? А Ване сколько? Я вообще не видел. А Ване сколько лет? А, ты не видел? Ване 20, сколько там лет, я не знаю. Мы въехали сюда, в этот дом, ему где-то года 3-4 было. А папе там уже был под 70 лет. Ага. А маму вы видели его? Нет. Нет, но вот желательно посмотреть. А чё, мама? И папу. А чего, они старенькие уже, да? Да нет, папа-то старенький, а маме лет 40, но это крокодил еще тот номер один. А. Которая вообще в доме никто ее и знать-то не знает, и никто не признает. Хотя мы толстая уже... Толстая она. Что-что? Толстая. Причем здесь толстая. Это мама у него, спрашиваю, толстая? Очень страшная женщина, по внешности очень страшная. Как Нина Васильевна Позднякова? Хуже. А при чем здесь Позднякова-то? А вы знаете Позднякова даже? Это еще хуже. Серьезно? Я думал, уже страшнее Нины Васильевны уже больше некого. Да ну, вы ошибаетесь. Потому что она страшная, Боров 200 килограммный. Вот. Ну, это какие-то... Так, дальше задавайте вопросы, я вам буду отвечать. Так нет, это вы мне задавайте вопросы. А почему я должна вам задавать вопрос? Я вас нет, а почему вы ломаете вот камеру нашим сотрудникам? Мне интересно знать. А, зачем я ломаю? Хорошо. Да. Вот скажите, да. Спасибо, только что камеры отделывали. А что еще было? Они тоже, вот милиция буквально через минуту подъехала. Успели вылететь с подъезда, и милиция приехала. Милиция вот куплена. Вот тогда было лучше делать. Так что Люба, милиция куплена. Приезжай ко мне в гости, я тебя встречу со всеми. А я приеду не один, я приеду с охраной. Ой, да хоть я приеду не один. Вот, ты только приезжай. Охрана вооруженная. Да, и пусть заминированный будет. Ну вот тебя и взорвут к дрени матери. Вместе. А не, меня-то за что? Тебя взорвут? Ты выебываешься. Ну, извини, если ты приедешь ко мне в гости с военизированной охраной, наверное, вместе взорвемся-то. Нет, они меня не тронут. Тупой, а? Они вот, меня не тронут. Я вообще не понимаю, с кем я разговариваю, но неужели можно быть таким тупым? Можно быть еще тупее. Ну вы приехали с камерой, дальше. Ну вы приехали с камерой, результат. Ну дальше, ты почему испортила такое видео замечательное, а? Нет, извините меня, пожалуйста, а зачем вы приехали с этой камерой? Для чего провести она нужна тебе, была? Провести тебе видеосъемку, чтобы тебя вот, весь Новомосковск осматривал. Прекрасно поняли, я поэтому поехала в главное управление, Юго-Восточный округ, и все это рассказала. Сейчас занимаются этим вопросом. Что чем ты там занимаются? Ну я тебя не трогаю, я тебе не звоню. Ты чего мне еще звонишь? Еще ты меня трогала, еще б ты меня трогала. Ладно, может ты попросишь сейчас прощения у меня? У кого? У меня, и ой, блядь, возможно... мудак, ты несчастный, господи, прости ты меня от души грешную, но из какого-то Каченко звонят мне, я еще должна прощения попросить. Да ты, блядь, ты вообще ты хочешь, чтобы это все прекратилось? Ты себя за человека считаешь, а? Вообще, я себя-то считаю, я тебя не считаю за человека. Ты хочешь, чтобы вообще это все